Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы с вами изучаем необычайно важные страницы библейской истории, касающиеся периода восстановления Иерусалима после его страшного разрушения, нанесенного Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Мы уже рассмотрели события, когда под руководством Зарававеля и священника Иисуса большая группа плененных Израиля вернулась в Иерусалим, на что дал разрешение царь Кир в 536 году до Рождества Христова. Но теперь мы рассматриваем события в Иерусалиме и в Иудее вообще, когда там действовали священник Ездра и губернатор Неемия по разрешению царя Артаксеркса. Ездра прибыл в Иерусалим с небольшой группой иудеев, которые родились уже в Вавилоне в Медоперсии, но горели желанием вернуться в родную страну отцов и восстановить разрушенные стены Иерусалима, которые все еще были в большом запустении. Неемия прибыл туда в 446 году до Рождества Христова и увидел с печалью сердца разрушение после многих лет падения города. Под его мудрым руководством народ приступил к починке стен Иерусалима, которые зияли большими пробоинами. Невзирая на оппозицию противников и заметное равнодушие иудеев, стены были восстановлены и торжественное празднество совершено при великой радости народа и чтении Ездрой закона Божия. Ездра, как вы помните, был потомком Аарона, первого первосвященника Израиля. Выслушайте слова книги Неемии, 8 главы 2 стиха. «И принес Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, кто мог понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, и уши всех были внимательны. Люди плакали, слыша слова Божии. Народ понял, как пренебрежно было правильное поклонение Богу Израиля. Люди услышали, что живый Бог свят, а также и люди Израиля должны освящаться. Прося прощения у Бога, народ мог получить милость прощения грехов. Так и в Новом Завете читаем, что кровь Иисуса Христа очищает приходящих к Нему от грехов их. Ездра возгласил: «День сей свят для Господа. Не печальтесь, радость Господня – сила ваша». Неемии 8 глава, 10 стих. Народ ободрился, слушая Слово Божие и наставление Ездры. Так и мы в нашей христианской жизни при разных переживаниях укрепляемся обещаниями Господними, дарованными верующим во Христа Спасителя. Апостол говорит: «Если мы соблюдаем заповеди Его, то пребудем в любви Его. Сие написал я вам, чтобы радость моя пребывала в вас, и радость ваша была совершенна». Апостол и служители Слова Божия в течение веков возвещает: «Всегда радуйтесь в Господе, и опять говорю вам, радуйтесь». Даже и тогда, когда оппозиция и трудности возрастают, дети Божии переживают эту радость в Господе, и она является их силой. Конечно, главной целью Неемии было строительство Иерусалима, но кроме этого возникли и другие задачи его служения. Иудея, разоренная и утиравшая часть своей территории во время пленения, имела и серьезные экономические трудности. Возрастало число бедняков. богатые евреи не относились к своим бедным братьям справедливо и великодушно, помогая им в их бедности как должно. Неемия взывал к богатым иудеям сочувствовать бедным братьям своим, относиться к ним честно, не самолюбиво, исполняя закон Божий. Неемия сам показал пример им, отказавшись от жалования губернаторского, чтобы средства шли на пользу народа в Иерусалиме. Из книги Неемии 5 главы 7 стиха мы узнаем: «Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил старейшинам и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих, и они продаются вам. И созвал я против них большое собрание». Воистину, картина была печальная. Забота Неемии о бедных иудеях весьма похвальна и угодна Богу Святому. Были произведены необходимые реформы в деле задолженности бедняков. Богатые евреи были обличены и убеждали сами, что нарушали закон Божий. После всех этих переживаний и труда в Иерусалиме Неемия вернулся в Сузы, дабы доложить царю Артаксерцу о положении в Иудее, о всем, что было сделано им. Неемия после плодотворного служения народу Иудеи и труда над стеной Иерусалима, можно заключить из его книги, вернулся в Сузы к царю с докладом. Вероятно, около 12 лет с перерывами Неемия провел в Иудее как губернатор провинции Медоперсии. Когда совершались некоторые события, его в Иудее не было, согласно Неемии 13 главы 6 стиха. Но потом он снова вернулся в Иерусалим как губернатор. Хотя Неемия, по-видимому, занял свое место служения царю Артаксерцу и рассказал ему о своих переживаниях в Иудее и делах, которые он совершил, сердце его, однако, было в Иерусалиме. Он собрал желавших вернуться в Иудею как губернатор ее и совершил там улучшения и некоторые реформы. Когда он прибыл опять в Иерусалим, то был довольно огорчен тем, что духовное ослабление было заметно в народе и среди старейшин в особенности. Так он обнаружил, что его большой противник имел привилегию жить при храме, в одной из комнат придворья, где раньше народ хранил пожертвования десятин на храм, а был он аммонитянином по имени Тавия. В отсутствие Неемии Тавия с хитростью вошел в доверие старейшин и занял место в управлении Иудеей, хотя и не как губернатор. Когда Неемия строил стену вокруг Иерусалима, тот Тавия делал много зла евреям и Неемии с другом Санавалатом, а теперь очутился жильцом при храме. Неемии 4 и 6 главы. Он женился на еврейке, а внук первосвященника женился на язычнице. Дом Божий был пренебрежен богатыми в особенности, и Неемия сразу же начал требовать ответа, почему дом Божий пренебрежен. 13 глава, 11 стих. День покоя, день субботный, был также нарушаем постоянно. Все это приносило Неемии великую печаль сердца. Закон Божий в отношении субботы был строг для евреев. Никаких работ они не совершали в тот день, ни в городах, ни на полях. Но теперь все радикально изменилось. Торговцы других племен наводняли Иерусалим и продавали свои товары в самом Иерусалиме в день субботный. Раньше это было вне города. Все это свидетельствовало о духовном падении Иуды, о пренебрежении им священных правил. Храм, по-видимому, пустел, и духовное свидетельство святости живого Бога Израиля приходило к концу и даже позору. Богобоязненность отцов своих иудеи начали забывать. Неемия собрал старейшин и строго говорил им: «Зачем вы делаете великое зло и оскверняете день Господень?» Призвав имя Господне, Неемия взялся за исправление нарушений в духовной жизни также, дабы положить конец этому хаосу в Иерусалиме во славу Божию. Аминь.